Здравствуйте! У вас в наушниках «Я хочу, чтобы эта песня». Ежемесячный подкаст Крымской республиканской библиотеки для молодежи об отечественной ретро-музыке. У микрофона библиотекарь зала отраслевой литературы Ирина Левченко. Это выпуск номер 7, и сегодня мы поговорим о песне «Где тропа за рекой запорошена». Выбрать себя или других? Защищать свои интересы или уступить? Следовать зову сердца или опираться на моральные принципы общества? Бороться за свое или оставить все как есть и позволить жизни идти своим чередом? Да и что в этой жизни можно по-настоящему считать своим, если весь ты — это случайный набор мыслей, идеалов и принципов, придуманных задолго до тебя? Запорошенные тропы — это всегда истории о прошлом, которые неминуемо приводят нас к необходимости выбора в настоящем. По этой тропе можно было идти вдвоем, но горькую ягоду принятия решения, как водится, человек вкушает в одиночку. Путь мог быть создан и без участия идущего, но все острые камешки на этом пути достанутся ему. Что за борьба происходит внутри, когда снаружи все ходы сделаны и остается последний шаг, после которого эта тропа скроется за поворотом? В прошлых выпусках подкаста мы говорили о том, что музыкальная картина мира формируется с раннего детства и формирует наше мировосприятие. Поскольку ребенок не умеет критично воспринимать окружающую действительность, он принимает все, что поется в песнях и написано в книгах, за чистую монету. Затем, в процессе взросления, все эти ранее некритично интегрированные ценности проходят проверку действительностью, и человек встает перед выбором — принимать или не принимать. Происходит так называемое изгнание из рая. Фарш, в который превратилась наша детская восторженная душа при прохождении через мясорубку реальности, как известно, невозможно провернуть назад. Придется лепить котлеты. Можно по ГОСТу, а можно, как Бог на душу положит. Главное, чтобы вам в итоге было вкусно. Однако, помимо домашних котлет, бывают еще замороженные полуфабрикаты, почти готовые к употреблению. Мясо в них поменьше, специй побольше, зато форма идеальная. И никаких хлопот. Разогрей, доешь себе на здоровье. Массовая культура советского периода, в частности песни, демонстрирует максимально идеализированных персонажей. Это обусловлено тем, что искусство использовалось как средство воспитания народных масс. После революции и отмены института церкви люди нуждались в нравственных ориентирах не то что как в котлетах, но как в хлебе насущном. К 60-м годам пережившая войну страна вернулась к ощущению безопасности мирной жизни. От пасторальных, милых сердцу деревенских мотивов 50-х, как в песнях «Ой, цветет калина», «Уральская рябинушка», «Одинокая гармонь», песня постепенно движется к городской интеллектуальной романтике. Например, песни «Московские окна», «Ночной разговор», «А снег идет» и другие. Песня «Где тропа за рекой запорошена» — произведение в этом смысле переходное. Тривиальный, чувствительный сюжет в деревенских декорациях, но при этом сложные внутренние переживания лирической героини. В предыдущих выпусках мы наблюдали, как авторские песни уходят в народ на примере «Губ окаянных» Юлия Кима или «В горнице» Николая Рубцова. Сегодняшнюю нашу песню многие также искренне считают народной. Долгое время она вообще не была исполняема никем из профессиональных вокалистов и звучала не со сцены, а в жизни. Благодаря этому обстоятельству у песни есть несколько вариантов и текста, и мелодии. Вот что рассказывает об этом Николай Палькин, автор стихотворения «На тропинке». У песни «На тропинке» счастливая, но странная судьба. И не только потому, что музыку написал не композитор, а баянист-любитель, шофер из Балашова Евгений Анисимов. Странность в том, что песня до последнего времени как бы не имела официального признания. То есть не исполнялась никем из профессионалов, но народ принял ее давно и безоговорочно. И на Волге, и на Хопре, и, как мне говорили, в Сибири, по праздничным дням песня появляется во многих застольях, наравне с такими народными песнями, как «По диким степям Забайкалья» или «В лес девчонки за грибами гурьбою собрались». Несколько лет назад, в конце октября, я с трудом втиснулся в автобус, идущий с кладбища в центр города. Была родительская суббота, и пассажирами оказались в основном пожилые женщины и старушки, навещавшие в этот день общего поминовения родные могилки. Я влез в автобус, когда его уже распирала песня. Запевала опрятная старушка с блестевшими глазками, и чуть не весь автобус ей помогал. Женщины пели самозабвенно, даже с каким-то неистовством. Им абсолютно не было дела до какого-то автора, который находился рядом с ними и, стиснутый со всех сторон, еле держался за поручень. Это была их песня. Песня, как бы сочиненная ими самими. Чем она их привлекла? Несомненно, оригинальной задушевной мелодией и содержанием. Бытует утверждение: песня в народе поется с тем значением, что весь смысл ее заключается в словах. Именно в словах отводили автобусные певцы свою душу. Только счастье чужого не надо мне. Хватит мне на мой век своего. Да, именно так. Не надо счастья чужого, ворованного. Не надо счастья взаймы. Хоть маленькое, скромное, но свое. Не эта ли нравственная независимость лирической героини покорила певиц, сблизила их сердца? Отрицательного ответа тут, вероятно, быть не может. Как уже было сказано, существует несколько вариантов исполнения этой песни. Мы рассмотрим вариант Петра Налича, который, можно сказать, вернул песню массовому слушателю. Где тропа за рекой запорошена, были встречи у нас горячи. Не ходи, не ходи ты за мною, хороший мой, и в окошко мое не стучи. Ведь не я тебя, милый, оставила, сам пошел ты на выбор такой. Ведь не я тебя, милый, заставила целоваться на кухне с другой. Заставила целоваться на свадьбе с другой. От тебя не закроюсь я ставнями, покури у окна моего. Только счастье. Хватит мне на мой век своего только счастья, только счастья чужого не надо мне. Хватит мне на мой век своего. Я б могла, я б могла убежать за околицу, только гордость моя не велит. Когда сердце мое успокоится, у подруги моей заболит, когда сердце мое успокоится, у подруги моей заболит. По жанру песня «Где тропа за рекой запорошена» принадлежит к эстрадно-бытовой лирике и обладает чертами деревенской песни послевоенных годов и одновременно похожа на городской романс 60-х. Начинается все с тропы в первом куплете. Тропа – символ жизненного отрезка, который завершен, ведь она запорошена холодным снегом, а значит, все встречи, которые на ней происходили, остались только в памяти героев, как бы ни были они когда-то горячи. Героиня просит: «Не ходи ты за мною, и в окошко мое не стучи». Интересно отметить, что в первоначальном варианте Палькина героиня только задает вопрос: «Что ж ты ходишь за мною? Что ж ты снова стучишься в окно?» В варианте Петра Налича, смотря на это, она все-таки обращается к герою: «Хороший мой». Чувства еще не остыли, несмотря ни на что. Вообще, для деревенской фольклорной лирики характерно начало с описания природы, с помощью которого либо через противопоставление, либо через сходство показано душевное состояние героя или героини. Например, как в песне «Сама садик я садила». «Сама садик я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать». Или в песне «Степь да степь кругом». «Степь да степь кругом, путь далек лежит. В той степи глухой замерзал ямщик». Герой тропы несколько схож с героем «Губ окаянных» своей позицией отказа от принятия решения, своим эскапизмом. То целуется на свадьбе с другой, то приходит покурить под окошко к той, кому изменил. В общем, ему бы так, чтобы все как-нибудь само решилось, а он просто молча постоит рядом. Героиня же, наоборот, несмотря на свои чувства, стоит твердо на своем и не поддается на искушение. Во втором куплете она напоминает герою, что выбор свой он давно сделал, и теперь стоило бы его придерживаться. Слова «ведь не я», «оставила», «заставила» повторяются в этом куплете 4 раза. Герой выбрал в жены другую девушку, как потом выяснится, подругу главной героини, целовался на свадьбе с другой. Лирическая героиня, конечно, испытывает и злость к возлюбленному. Здесь она 2 раза называет его «милый». Типичное обращение в народной песне, но звучит в данном контексте несколько иронично и выражает эмоции, которые героиня пытается в себе подавить из гордости и чтобы следом не поддаться другим чувствам, гораздо более сильным. Единственная слабость, которую она себе позволяет, не закрыться ставнями от героя, который пришел к ней под окошко для разговора. От тебя не закроюсь я ставнями». Двойное повторение «от тебя» можно трактовать это и как запинку от волнения, и как подчеркивание. «Не закроюсь ставнями, ведь это же ты». «Покури у окна моего», — говорит героиня, и в этом звучит уже ее печаль. Этот эффект многоточия, недосказанности достигается изменением количества слов во второй строке и необходимостью распеть, растянуть первое слово «покури». Отметим, что несмотря на то, что песня подразумевает диалог, она по сути монологична. Герой пришел под окно, но он молчит и ждет слов героини, присутствуя в пространстве текста только действиями. Пришел, стучал в окошко, курит. И героиня говорит о своем решении. Только счастье чужого не надо мне. Хватит мне на мой век своего. Ведь, по сути, герой предлагает ей неравные отношения, не искреннюю и открытую любовь. Он предлагает ей адюльтер, не имея смелости признать свою ошибку прилюдно. Он молчит, не желая принимать на себя ответственность, не желая выбирать одно и отказываться от другого. В последнем куплете героиня говорит: «Я б могла убежать за околицу», то есть на тайное свидание с героем. «Только гордость моя не велит». Здесь интересно перекликание с предыдущим куплетом. «Только счастье чужого не надо мне, только гордость моя не велит». Идет усиление мотива гордости, чувства собственного достоинства. Героиня руководствуется не просто гордостью, она видит все наперед. «Когда сердце мое успокоится, у подруги моей заболит». И все начнется сначала, по кругу. Цикличность пребывания в аду любовного треугольника снова отсылает нас к губам окаянным, где лирический герой предпочел вечное страдание, правда, в одиночку. Такой исход – это отказ от окончательного принятия решения, невозможность преодолеть боль и двигаться дальше. Герой предпочитает остаться в пространстве треугольника, где не придется ни от чего отказываться. Героиня же предпочитает из этого треугольника выйти и, по сути, прощается с героем, отказываясь выйти к нему. Интересно отметить, что в оригинальном варианте Палькина идет не полное повторение фраз в начале строки, а частичное. То есть это звучит вот так. Когда сердце мое успокоится. Прием, имитирующий рваное взволнованное дыхание, нехватку воздуха, демонстрирующий накал эмоций. Петр Налич в последнем куплете компенсирует отсутствие этого приема нарушением ритма и распеванием с повышением ноты гласной во втором слове сердца. Это звучит так. Когда сердце мое успокоится. Надрыв с постепенным угасанием. На самом деле, свой выбор в песне сделали все. И для всех этот выбор не был легким. Мы наблюдаем, как герои живут с последствиями своих решений. Интересно, что слова в песне использованы самые простые и очень типичные для народных песен. Тропа, окошко, ставни, сердце, милый, хороший. Все это было слышно и не раз. Форма у песни тоже стандартная. Диалог, монолог, тема обычная для лирики. Однако песня все равно звучит по-новому, свежо и оригинально, даже спустя годы. В чем секрет? Что в ней такого запоминающегося? На этот вопрос, уважаемые слушатели, предлагаю вам ответить самостоятельно. Делать выбор сложно. Слишком много факторов, которые нужно учесть. Слишком много сторон. К тому же, выбор подразумевает отказ от других вариантов развития событий. Но в конечном итоге любой выбор, даже самый неоднозначный, всегда оказывается в свою пользу. Он может принести в результате что угодно. Радость, печаль, горе, счастье, тоску, силу, желание и волю к жизни. Но важно не это. Сделанный выбор всегда открывает новый поворот, за которым останется прошлое. Сделанный выбор – это спасение от снов наяву, от замирания в отчаянии и боли, от бесконечного страха, от липкого болота нерешительности. Сделанный выбор – это всегда ключ к жизни. Вы слушали 7-й выпуск подкаста «Я хочу, чтобы эта песня». Выпуск вела библиотекарь Крымской республиканской библиотеки для молодежи Ирина Левченко. Записывал, монтировал и обрабатывал звук Янис Бадрас.